После того, как с вражеским оборудованием разобрались и миновали первую линию предупреждений, буквально в паре шагов натолкнулись на вторую. Здесь уже чуть более серьезнее, мины, реагирующие на проходящие мимо объекты. Неплохо, ведь звери по этой скале не гуляют, слишком крутые склоны для них. Продолжим. Потребовалось еще 5 минут, прежде чем они достигли прямой видимости гнезда наблюдателей, обойдя его с флангов. Судя по всему, камень этот прежде был частью самой скалы, но его изъяли, а в яме расположили дозорный пост. Пара человек, зевающих со скуки. Ну еще бы, большая часть ночи уже прожита, а до смены караула явно 2-3 часа. И сколь бы ты выносливым ни был, окружающее спокойствие пейзажа вгоняет тебя в дрему. Вот один заклевал носом, опираясь на бластерную винтовку. Второй взбодрил его легким подзатыльником. Переговариваются о том, что скорее бы закончилось дежурство. Мечтают отоспаться и с обеда приступить к тренировкам на истребителях. Что, эта парочка, пилоты, какому умнику пришло в голову использовать летчиков в несении охраны базы? По комлинку пришло подтверждение об уничтожении одного из дозорных постов. Тихо, никаких сигналов тревоги. Выждав несколько секунд, для того, чтобы окончательно убедиться в происходящем, Торин подал знак. 2 штурмовика, заняв места для ведения огня, направили стволы огнестрелов, увенчанные приборами для бесшумной стрельбы. Через секунду конические кусочки металла пробили черепа часовых. Пара секунд ушла на то, чтобы обыскать тела убитых. Карточки доступа, личные чипы, оружие. Ничего примечательного. Итак, остается самое трудное для их группы – просочиться мимо башни, увенчанной всевозможными сенсорами, после чего добраться до размещенного в толще скалы бункера. Вторая группа берет под контроль лазерную турель с другого конца базы. Третья – контрольную баню, расположенную на вершине скалы. Четвертая – сенсоры дальнего обнаружения. Если эти установки построены по типовым проектам фортификаций, то под каждым из них имеется тоннель или лифт, ведущий на главный уровень базы. Если же нет, что ж, этот план проходит под литерой БЕШ, прямой удар. План Аурик до сих пор в действии. Всегда есть вентиляционная шахта на подобных бюджетных объектах. Устанавливать комплекс переработки углекислого газа на такой базе – расточительство, он стоит миллионы для крупных объектов. Так что, рядом с каждой из 4 обозначенных целей должны находиться воздухозаборники, нагнетающие кислород внутрь базы. Жаль, по ним пролезть внутрь нельзя, слишком маленький диаметр. А вот бросить или распылить внутрь трубы, втягивающий воздух внутрь комплекса, контейнер с усыпляющим газом, да, почему бы и нет. Проблема лишь в том, что таких труб несколько, а значит это то, что за один раз усыпить всю базу будет невозможно. Нехорошо, может подняться тревога, если удар в одном месте не выведет из строя всех без исключения повстанцев на безе. Мало ли кто заинтересуется, почему в одной части базы спят все, даже те, кому не положено, а во второй, нет. Нет, лучше делать это изнутри. К счастью, у повстанцев или не хватило денег для обеспечения полноценного периметра, или же они считали, что не найдется безумцев, которые будут готовы подняться на эту скалу с помощью лишь альпинистского снаряжения. О, как же они заблуждаются. Имперская разведка не боится лазить по скалам без страховки. Сверившись с ориентирами, намеченными еще в светлое время суток, Торин и Ник разделил свою группу на 2 отряда, направив часть штурмовиков к сенсорной башне. Сам же с отделением штурмовиков направился к бункеру. Чем ближе к склону, тем проще прятаться за кустарниками и в складках местности. Сюрпризы продолжали попадаться, причем в самых неожиданных местах. Не все из них были современными, некоторые и вовсе простые, самодельные. Но почерк того, кто создавал систему безопасности на этой базе, уже понятен. Хрестоматийный подход. Похоже, занимался подобным кто-то из бывших имперцев, перешедший на сторону повстанцев. Коллегу без воображения всегда можно опознать по его приемам, подчеркнутым на занятиях в имперской академии. Неизвестный пытался прикрыть подходы в тех местах, где, как ему казалось, могут проникнуть диверсанты. Что ж, он весьма преуспел в этом деле. Проблема лишь в том, что Торин понимал ход мыслей своего невидимого оппонента и предугадывал их. Если есть какая-то ямка или выемка, там обязательно будет датчик движения. Если скопление камней, значит стоит искать тончайший тросик растяжки. Из-за рельефа местности повстанцы пытались обезопасить подходы к своим объектам на поверхности скалы. Да, они прекрасно знали, что в прошлом ближайшая база имперского флота располагалась в 2 неделях пути от Тиерфана, так что, если бы поднялась тревога, то мятежники смогли бы отбиться от нападающих и эвакуировать аванпост без особых проблем. Судя по широкому створу ангара, на базе явно имеется хотя бы средненький фрахторик, доставляющий припасы и новичков. Вероятно, он же служит и для эвакуации. Скорее всего, корабль на месте, а значит, им можно воспользоваться для отступления. Для приближения к бункеру, из прорези которого виднелся ствол крупнокалиберного повторителя, Торин и его отряд добрались через 15 минут. Остальные группы также в одном шаге от своих объектов. Сейчас нужно оценить, не общаются ли повстанцы из этого бункера с наблюдателями в главной сенсорной башне и на месте ли расчет лазерного орудия, возвышающегося над створками ангара. Оптоволоконная камера дала понимание происходящего внутри бункера. 10 разумных, 7 из которых с азартом режутся в сабак на перевернутом транспортном контейнере. Несколько панелей управления по периметру вне зоны досягаемости шальных выстрелов, способных залететь через смотровую щель бойницы. 3 караульных, скучающе поглядывающих на своих более удачливых товарищей. Монитор системы безопасности, на которой выводятся данные со всех ловушек, обезвреженных групп Пейника. Судя по всему, связан с центральным компьютером базы. Отлично, можно будет раздобыть полную и подробную карту внутренних помещений. Никакой тревоги, повышение бдительности. Солдаты Новой Республики расслаблены, весело шутят над собой и провинившимися пилотами, которых инструктор отправил в секреты за выкрутасы на дневных учениях. Двустворчатые двери труболифта в дальней стене, значит, отсюда можно спуститься в недра базы. Комфортно, однако. Тут даже есть гигиенический уголок. Рай, а не тяготы караульной службы. Понятно, значит, не все так плохо, как казалось. Дисциплинарные наказания, внеочередные наряды, весьма распространенный способ муштры подчиненных. Учитывая, что база находится в тылу Новой Республики, неудивительно, что тут все настолько расслаблены. Да в самом деле, кто же будет после всего произошедшего в галактике за минувшие месяцы атаковать тренировочную базу пилотов противника? Никто, конечно. Глупость какая. Самомнение тыловых подразделений, давно отвыкших от того, что война между Империей и Новой Республикой, пусть и не афишируется и даже не объявлена, так как правительство императора Палпатина даже не обращало особого внимания на мятежников до битвы при Йавине, расценивая их несерьезнее, чем пиратов и преступников. Таким ведь не объявляют войну, не объявляют, много чести. Торин, знаком подозвав одного из штурмовиков, передал тому приказ отправляться к воздухозабornику и по команде начинать распыление. Вместе с ним пойдет и боец со сканером, нельзя исключать того факта, что и дальше на склоне будут ловушки. Остальные группы также в ближайшее время выдвинутся на свои позиции и настанет черед реализовать план Аурик. Пришлось выждать еще 10 минут, вслушиваясь в болтовню солдат Новой Республики, прежде чем все команды передали сигнал о готовности начать распыление. Торин, наблюдая за тем, как республиканский боец, отойдя от тяжелого повторителя, справляет малую нужду прямиком через бойницу, закатил глаза. Да у тебя же биотуалет в паре шагов за спиной. Будь где-нибудь рядом снайпер и готовься нападение на эту базу по методу прямого штурма, сейчас бы уже меж бровей этого бравого солдата красовалась аккуратная дырочка от бластера или пулевика. Этот тип оружия, по крайней мере, можно практически полностью замаскировать при выстреле. Ни звука, ни пламени. Не то что образцы бластеров, которые имеются в настоящий момент у его подразделения. Тут и ночное жало не подойдет, хоть вспышки бластерного болта не будет, зато звук по горам разнесется на километры. Торин обсчитывал уже 2-ю минуту, как началось распыление газа и должен был признать, что запас жидкости внутри новореспубликанского солдата впечатляющий. Вот что значит подтверждение того факта, что гуманоид на 4/5 состоит из жидкости. Однако, если судить по караульным в бункере, эти однозначно наполнены тормозными реагентами жидкостного агрегатного состояния. Такие используются на колесной технике для обеспечения работы тормозной системы. К концу 2-й минуты, командир группы все же рискнул выставить еще раз оптический щуп. У него что там? Цистерна припрятана. Да сколько можно? Завязывай давай, тихо произнес Торин, зная о том, что на его шлеме отключен вокодер и никто не услышит того, что он говорит. Или командование тебе поставило задачу по размыванию скалы до самого ядра Тиерфана. Крохотная голокамера выявила страшное. Боец, который мог бы затопить все ущелье, если б был более целеустремленным, продолжал свое мокрое дело, при этом приложившись к бутылке с водой, поглощая ее такими жадными глотками, что можно только диву даваться. «Ты когда успел обезвоживанию подвергнуться, это тебе не Татуин, и ночи прохладные». Судя по всему, система пищеварения этого бойца работала напрямик от ротовой полости Ка. «О, ну наконец-то!» Торин слегка сместил камеру, чтобы наблюдать за тем, как мокрый солдат возвращается на свой пост. Судя по речам его товарищей, он явно победил в каком-то споре. ХМ сотню кредиток выиграл. Молодец какой! Сообщение от командира группы, направленной на захват контрольной башни, подтвердило, что усыпляющий газ начал действовать. Башня на самой высокой части горы явно подключена к системам вентиляции, так как правилами строительства запрещено изготавливать их с возможностью отпирания транспористолевых окон. Похоже, мятежники соблюдали государственные стандарты при строительстве. Итак, контрольно-диспетчерский пункт выведен их стоя. Следом поступил доклад от группы, атакующей сенсорные башни. Телеметрию с этих установок бойцы Империи перехватили. Третья группа доложила о взятии под контроль лазерной пушки. Сейчас, по команде, они будут готовы атаковать часовых, дежурящих перед створками ангара. На ночь их благоразумно запирают. В случае с газовой атакой больше шансов на то, что содержимое останется внутри. Торин посмотрел на хронометр. 7 минут. Значит, уже закончили распылять вторую партию газа. Объемы внутреннего пространства базы неизвестны, так что всегда остается шанс того, что кто-то все же не уснет. Еще несколько минут и можно будет начинать. Солдаты Новой Республики продолжали с честью тянуть лямку тягот караульной службы, когда время, необходимое для того, чтобы газ распространился по внутренним помещениям базы. Если б кто-то поднял тревогу, в бункере уже бы знали, нет смысла проводить сюда шахту турболифта, если только этот пост обороны не связан средствами связи с главным корпусом. Коротким щелчком по микрофону Камлинка, встроенному в шлем, Торин оповестил бойцов всех отделений о начале операции. Сам же он, сняв пулевик с предохранителя, подобрался для дальнейших действий. Бойцы его отделения разместились вблизи бойниц. Несплошная защита стены укрепления играет роль бойницы в обе стороны. Да ты издеваешься. Опять этот мокрый солдат решил увлажнить скалы. Ну нет, парень. Едва боец приблизился к корпусу тяжелого повторителя, закрепленного на вмонтированном в прорези бойницы станке, и наклонился вперед, Торин одним рывком схватил оружие за ствол, уткнув повторитель в скалы. Приклад оружия сработал по принципу рычага, разбив бойцу лицо, что мгновенно привлекло внимание всех без исключения солдат внутри бункера. Часовые, что стояли у своих повторителей, посмотрели на товарища, намереваясь понять, что же стало причиной его воя боли. Имперцы не дали им и шанса. Пулевики с закрепленными на концах стволов приспособлениями для беспламенной и бесшумной стрельбы срезали горе вояк за пару секунд. Торин одним прыжком перемахнул через бойницу, со всей силы влепив по лицу мечущегося по полу мокрого солдата. Тот, заверещав, словно ранкор, идущий на кастрацию, метнулся в сторону, но тут же получил удар в шею ножом от одного из штурмовиков, с брони которого на пол падали подозрительно желтые капли. Спустя несколько секунд пришли подтверждения от остальных групп. Все, периметр базы зачищен. Система дальней связи заблокирована. Часовые у ангара убиты. Никто и ничто не придет на помощь тем, кто находится внутри. Через 5 секунд Торин получил на визор своего шлема карту всей базы. Без особых подробностей, но все же это лучше, чем двигаться вслепую. Понастроили, процедил сквозь зубы Торин, оценив масштаб аванпоста. Работы предстоит много. База Новой Республики на Тиерфане. Дождавшись подтверждения, что все группы, в каждой из которых насчитывалось по 2 полных отряда бойцов, готовы к штурму, Торин отдал приказ. 72 штурмовика и 4 имперских агента, возглавляющие эти группы. Одних только пилотов против них в 2 раза больше. Им же будет лучше, если они все будут спать. Это даже не смешно. За створками турболифта располагался простой коридор, прорубленный в скале и ведущий к такому же коридору, соединяющему все 4 прохода, ведущие с поверхности, через которые имперцы проникли на базу. И отсюда всего 2 лифта, ведущие на главный уровень с жилыми бараками и ангаром. Математика простая. Просторная грузовая кабина и парочка пассажирских лифтов привели группу 4 отряда под командованием Торина на главный уровень. Едва имперцы хлынули наружу, отряды разделились. Торин вместе с 9 бойцами бросился налево, в сторону командного центра и главного генератора. Еще 2 отряда направились в сторону жилых бараков. 4-й отряд двинулся прямо, к медицинским отсекам и запасному генератору. Одновременно с этим один отряд из 2-го подразделения держал под контролем внешнюю часть взлетно-посадочной полосы, еще один – внутреннюю, и 2 направились к стоянке аэроспидеров и 8 крестокрылов, расположенных в отдельных ячейках. Там же находился и арсенал, который также следовало взять под охрану. Мало ли что, шедшего впереди штурмовика поразил выстрел прямиком в голову. Шлем штурмброни не спасает от столь близкого попадания из мощного бластерного пистолета. Прежде чем тело убитого подручного упало на пол, Торин уже оказался рядом. Одной рукой схватил волосатую конечность батона, произведшего выстрел, выламывая кисть. Свободной рукой нанес удар кулаком в лицо, от души радуя нечеловеческую морду знакомством с бронированной перчаткой. Маска-респиратор брызнула осколками, ударившими по глазам экзота и вырвав из его глотки крики боли. Батон вслепую попытался нанести удар ногой в бок, так как выронил бластерный пистолет, да и хруст костей в кисти подсказывал, что она больше не способна к выполнению своих прямых обязанностей. Торин вывернул руку батона, уходя от удара, после чего перебросил того через спину, нанося добивающий удар в горло кулаком. Выстрел из бластера над головой показался ему оглушительным, хотя на деле был не громче хлопка в ладони. В командном центре разворачивалась рукопашная схватка штурмовиков и напавших из засады батонов, сменяемая периодически редкими выстрелами пулевиков и бластеров. Но если прислушаться, это происходило повсеместно. Жаль, что не все уснули, но им же хуже. Торин пробил голову еще одному, радианцу в форме медика. Медик медиком, но с бластером обращается наравне со всеми. А вот от пули в глаз не увернулся. В командном центре уже происходила откровенная свалка. И Ник, успев пристрелить парочку засевших за импровизированными укрытиями, предметами мебели, и готовился сменить магазин, когда заметил брошенный кем-то под ноги термальный детонатор. Времени на раздумья уже нет. Торин прыжком ушел в сторону, позволив боеприпасу взорваться в стороне, обдав его жаром и осколками. К счастью, броня выдержала. Внезапно рядом оказался повстанец в тяжелой пехотной броне. Откуда? Но времени на раздумья не имелось. Мятежник уже наводил бластер на агента, и Ник разжался, словно пружина. Если под рукой нет оружия, а снарядить пулевик он не успел, пусть тело им станет. Удар сбил повстанца с ног. Короткая борьба за оружие, основанная на знании болевых точек собственной расы, и в руках Торина уже оказалось оружие противника, которое он тут же приставил к подбородку мятежника. За щелками визора коротко полыхнул красноватый свет, тело обмякло. Убитый не издал ни звука. Торин рванул с перевязи кирасы противника патронтаж и ремень с кобурой и подсумком. Неплохой улов. Запасные магазины, пистолет, карабин. А это что? Термальный детонатор. Прекрасно. Имперская разведка не берет на такие операции подобные боеприпасы, когда главная цель – тайность операции. Но теперь-то уж чего стесняться, особенно, когда противник уже понял, что их засада провалилась. Агент, не раздумывая, активировал несколько боеприпасов. Когда стоит вопрос, сохранить в целости потенциальный источник информации на вражеской базе, которая уже готова к нападению и вероятнее всего ее гарнизон уже предпринял меры к защите или уничтожению данных, или же подавить сопротивление противника и спасти жизни своих подчиненных, ответ немного предсказуем. Термальные детонаторы, брошенные Торином, взорвались практически сразу же, как достигли места своего назначения, перелетев за мебель, из-за которой противник вел огонь по штурмовикам. Раздались крики боли и стоны раненых. Отряд имперцев, потерявший к этому моменту уже 2, стремительным рывком сократил расстояние, добивая уцелевших. Несколько выстрелов, и в командном центре стало тихо. Зачистка. Приказал Иник парочке штурмовиков, указав им на технику, расставленную по периметру комнаты. Остальные, за мной. Вместе с остальными бойцами он выдвинулся в общий коридор. Сражение в самом разгаре, и отрядам имперцев пришлось бы не сладко, если б против них были кадровые военные в положенном количестве, а не пара полусонных бойцов из подразделения охраны. Но они действовали умело и прекрасно ориентировались на местности, и не стремились попасть под выстрелы. Похоже, раздолбайство не в чести у некоторой части этого аванпоста. Бараки пилотов зачищены, доложил командир одного из отрядов. Большая часть комнат пуста. Фрахтовик. Понял Торин, метким выстрелом проделав зазевавшемуся повстанцу третий глаз. Вот почему гарнизон не пытался даже встретить их у турболифтов, они эвакуировались. «Группа Дорн, задержать корабли любым способом», — приказал он. «Гидравлика ворот уничтожена», — доложил командир штурмовиков, атакующих ангар. «Они в ловушке. Ведем бой. Уже что-то». Торин крепко сжал реквизированный у кого-то из мертвецов повстанцев бластерный карабин. В его голове возникали и гасли различные планы, один гениальнее другого. Операция едва не вышла из-под контроля. Захватив как можно больше пленных, они могли получить преимущество там, где была утрачена информация с компьютеров базы. Если фраховик или истребители улетят, они наверняка уничтожат базу, или наверняка сообщат новой республике, а рядом обязательно окажется какой-нибудь корабль мятежников. Попытка одного из повстанцев сменить диспозицию закончилась для него алым уколом. Мятежник схватился за грудь и повалился на напарника, бежавшего рядом, опрокинув того. Видимо, рука мертвеца конвульсивно дернулась, пальцы нажали на спуск. По коридору весело заплясали вспышки. Пара штурмовиков бросилась вперед, преодолела коридор. Короткий удар бронированной рукой в область, где должна была находиться голова второго мятежника. Первый боец сбрасывает мертвое тело, второй быстрыми движениями сковывает бесчувственного пленника. Из-за угла дверного проема, ведущего в сторону ангара, слышались звуки яростной стрельбы. Судя по всему, штурмовики там не просто вели бой, а устроили натуральную войну. Хорошо еще у них нет тяжелого вооружения с собой. В следующий момент грохнуло так, что тонкая дюрасталевая перегородка, отделяющая жилую зону от ангара, не выдержала и разорвалась на части, распустившись подобно опасному цветку. Судя по всему, использовали гранатомет. А ведь точно, там же рядом арсенал. Боевые действия группы Торина окончательно прекратились. Отряды штурмовиков выдвигались к общую зону, готовые присоединиться к сражению в ангаре, доложить ситуацию, потребовал он, открыв канал связи с другими командирами. Противник использовал один из Т-65 и выпустил кумулятивную ракету, спокойным голосом прозвучал доклад. «Шестеро погибших, ведем бой, вперед», — приказал Иник. «Шанс маленький, своими бластерами они будут ковырять броню млада второго пришествия Палпатина, а без этого повстанец перебьет их корабельными пушками, а затем пробьет ворота». Раздался грохот в дальнем конце ангара. Еще один. Протяжный вой пушек. Пробивается. Истребитель вышел за пределы места парковки, ведет огонь по воротам ангара. Раздался еще один доклад. Торин, тихо выругавшись, вытащил из пояса ближайшего к нему штурмовика гранату. Бросил беглый взгляд на предмет. Стандартная модель, хорошо. Нет времени изучать новинки. Активировав детонатор, зажав кнопку, бросил боеприпас в сторону ангара, прикинув в уме, где именно находится истребитель, ведущий по ним огонь. А быть он может только в одном из ближайших капониров. Взрыв сопровождался завыванием антигравов, боеприпас повредил установку, которая позволяла инкому парить на одном месте. Задействуя он свои маршевые, сейчас бы их всех уже не было в живых. Нет, этого повстанец делать не будет, если знает, что в казармах еще остались его соратники. «Штурм!» — приказал Торин. Мужчина вскочил и побежал через развороченную переборку в ангар, оценивая ситуацию. Итак, 7 машин на месте. Одна, дымя из-под днища, рухнула на полосу. В ангаре множество мертвых тел, как имперских, так и мятежников. Последних в разы больше. А те имперцы, что лежат, мертвецов штук 10, остальные, либо ранены, либо же просто заняли выгодную позицию для стрельбы. И вели бой они непосредственно с единственным активным истребителем противника. Фрахтовик, немолодой карелианский Ют-1300, стоял в дальней части ангара, и по закопченным следам на обшивке становится понятно, его взяли штурмом. Со стороны арсенала показался повстанец в ярко-оранжевом комбинезоне и шлемом в руках. Торин выстрелил практически не целясь. Летчик Новой Республики резко замер, натолкнувшись на бластерный болт, а затем повалился навзничь. Падал он медленно, плавно и очень красиво, как будто в кино. Подбежав к поверженному истребителю с кормы и видя, что малиновые выхлопы дюз уже наливаются светом, придурок за штурвалом решил форсировать движки, он пробежал по фюзеляжу до фонаря кабины, заглянул внутрь. Там сидел молодой парнишка-человек, курсант, судя по панике, которая прослеживалась в его действиях. Торин выстрелил несколько раз в транспористель фонаря, привлекая к себе внимание. Молодой мужчина посмотрел в его сторону испуганным и переполненным ярости взглядом человека, который крайне недоволен происходящим, и Ник многозначительно навел ствол карабина на купол Астромеха. На лице паренька появилась работа мысли. Он решал, сможет ли выбраться отсюда без помощи астродроида, и судя по всему подумал, что ему не так уж и сильно нужно в космос. Планета-то принадлежит новой республике, значит нужно всего-то добраться до ближайшего населенного пункта и попросить убежища. Четверка двигателей начала подозрительно интенсивно взвизгивать. И как эти желторотики умудряются успешно воевать против имперских пилотов, если простых намеков не понимают? Торин, увеличив мощность выстрела, пробил верхнюю часть. Пилот закричал, когда осколки впились в его тело под комбинезоном. Следующий же выстрел пробил ему череп. Третий, разнес в клочья приборную панель, и двигатели истребителя перестали набирать обороты. Запахло сгоревшей изоляцией и горелой плотью. Торин, спрыгнув с истребителя, посмотрел на подымающихся с пола штурмовиков. «Приступить к зачистке», — приказал он. «Собрать все, представляющее ценность. Приготовить к экстракции фрахтовика и истребители противника. Пленников и трофеи грузить на борт грузовика. Заминировать базу по завершению. В их арсенале должно быть достаточно взрывоопасных объектов для мощного фейерверка всем, кто сунется сюда после зачистки». Получив доклад от командиров групп по потерях, своих и противника, имперский агент поморщился. Два отряда, 18 погибших, из 76, два погибших имперских агента, бесценный ресурс, который едва ли можно полноценно заменить клонами как минимум по причине однотипности их внешности. Даже 120 убитых противников не могли улучшить его настроение. И наверняка такое положение дел не особо обрадует Химрона. Да чего уж там, он, мало будет в ярости. Глава 47. Точка зрения. 9 лет, 6 месяцев и 10 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год. 6 месяцев и 10 сутки после великой ресинхронизации. Металлическая каморка, 2 метра в длину, 1,5 в ширину, 2 метра и 30 сантиметров в высоту. Простая жесткая армейская койка в углу, практически напротив входа. Приварена к палубе и стенам. Нужник в другом конце камеры. Мелкие отверстия вентиляционной шахты под самым потолком. Сквозь них поступает воздух. Тяжелая металлическая дверь. Единственный вход и выход. В ней есть небольшое прямоугольное окно, его открывают 3 раза в сутки для кормления пленника. И в ней же располагается глазок голокамеры, защищенный транспористиловым куполом, предотвращающим повреждения. Отсюда за ним наблюдают. Каждое мгновение с тех пор, как он был доставлен в тюремную камеру на борту Химеры, разоружен, разукомплектован, лишен снаряжения и привычной белой штурмброни, на нем лишь костюм под доспешник, привычная повседневная униформа для бойцов штурмового корпуса, форма одежды для тех редких минут, когда они находятся в расположении и обладают свободным временем. Следственно арестованный ТНХ-0297 находился в этой камере больше суток. Распорядок дня прост, такой же, как и всегда, затем лишь исключением, что промежутки времени между кормлением и исправлением естественных нужд его отводят в допросную и по очереди задают вопросы. Капитан Пиллион, старший артиллерийский офицер, командир роты, в состав которой входил его 4-й отряд, командир батальона, полка. Они меняются, иногда допрашивают совместно, иногда раздельно друг от друга, задают одни и те же вопросы, но с различными формулировками. Ответы, которые им дает ТНХ-0297, не изменяются. Он отвечает откровенно, потому что они его командиры. Их приказы не противоречат логике обстоятельств. Они просты, понятны, они исполнимы с максимальной эффективностью. Так или иначе, он выполняет приказы. Он хороший солдат. Хороший солдат исполняет приказы. Всегда. Затем, когда очередная порция допросов заканчивается, его возвращают в камеру, где он выполняет комплекс физических упражнений. Ему больше нечем себя занять. Он, штурмовик, он всегда должен быть боеготовым. Даже если находится на гауптвахте. Даже если по возвращении на базу он будет ликвидирован по причине нарушения военных уложений, неподчинение приказу командира. Едва в его разуме прозвучала эта формулировка, голова словно взорвалась фонтаном боли. Не в силах контролировать свое тело, он рухнул на пол, не в силах выполнить прием по сгибанию и разгибанию рук из вертикального положения вниз головой. Подобрав ноги, он сел на полу, обхватив голову руками. Он плохой солдат, он не выполнил приказ. Хороший солдат исполняет приказы. Всегда. Он плохой солдат. Он не исполнил приказ. Он должен был идти в атаку с 4-м отрядом и выполнить поставленную задачу. Хороший солдат всегда исполняет приказы. Он плохой солдат. Он не исполнил приказ. Он обязан был соблюдать субординацию и подчиниться. Нарушение приказа недопустимо. Хороший солдат. С отчетливым металлическим лязгом распахнулось окно-кормушка. ТНХ-0297 поднял голову по направлению к источнику звука. Но металлическая пластина уже вернулась на место. Штурмовик вновь опустил голову, но в этот момент с характерным шипением входная дверная пластина скрылась в переборке. ТНХ-0297 вновь поднял голову, посмотрев на дверной проем. Тело рефлекторно, не обращая внимания на головную боль, рванулось вверх, вытянулось в струну, как и положено по уставу. «Гранд-адмирал, сэр, капитан, сэр», обратился он к вошедшим. Штурмовик ТНХ-0297, камера 22, заключен 23 часа назад по обвинению в неподчинении приказу командира. Проведены 22 допроса. Вину в совершенном военном преступлении признал полностью. Ожидаю казни. Доклад закончен. Вольно, рядовой, спокойным голосом произнес гранд-адмирал. Его белоснежный китель, синяя кожа и алые глаза разительно гармонировали с серо-стальным интерьером камеры. Стоящий рядом с ним командир Химеры, капитан Пиллион, облаченный во флотский мундир, недовольно хмурился. ТНХ-0297 едва заметно расслабился. Он смотрел прямо перед собой, в то время как верховный главнокомандующий империи с нескрываемым любопытством разглядывал убранство его камеры, словно видел ее в первый раз. «Почему ТНХ-0297?» – прозвучал неожиданный вопрос синекожего командующего. «Не понимаю вопроса, сэр», — ответил штурмовик. Вопрос не содержал информации, которая бы нуждалась в прояснении. Слишком общий вопрос. Нельзя тратить время командира, перебирая ответы. Прошу сформулировать его точнее. «Ну да», — хмыкнул капитан Пиллион, недовольно поморщившись. Он даже не собирался скрывать своего отношения к предателю. Кто бы сомневался. «Спокойнее, капитан», — посоветовал гранд-адмирал, посмотрев прямо в глаза штурмовику. «Почему вы не выполнили приказ?» Штурмовик ТНХ-0297, клон испытал странное чувство незнакомое. Он словно потерялся на хорошо известной ему местности, внезапно осознав, что ориентиров, к которым он привык, больше нет. Ландшафт не изменился, но стал не тем. Ему задавали этот вопрос не раз, не два, не сотню раз. Этот вопрос в различных вариантах звучал из уст каждого, кто его допрашивал, и он всегда отвечал на него. Почему гранд-адмирал не изучил его допросы? Почему гранд-адмирал вообще пришел сюда? Я счел его ошибочным, гранд-адмирал, произнес арестованный. На моих глазах погиб третий отряд. 7 минутами ранее также погибли первые и второй отряды, при выполнении стандартной схемы фронтовой атаки. Противник имел высокий уровень подготовки и в достаточной мере знаком с нашими тактическими схемами. Я понял, что мой отряд также погибнет и поставленная задача не будет выполнена. Я принял решение не подчиниться, чтобы добиться успеха. Я целенаправленно шел на нарушение приказа, считая его недальновидным и шаблонным и не способствующим победе в сражении. Я целиком и полностью признаю свою вину и готов принять наказание. А последним, позже, произнес гранд-адмирал. Почему вы не доложили о своих соображениях лейтенанту, командующему взводу, или хотя бы сержанту, командиру отряда, вставил свои соображения капитан Пиллион. Командир моего отряда выполнял приказ командира моего взвода, пояснил ТНХ-0297. Я решил, что они не обладают тактической гибкостью и не способны оценить ситуацию так же, как и я. Я принял решение не подчиниться отданному моему отряду приказу и готов. Чем же ваше решение было лучше атаки по фронту? Прервал его гранд-адмирал. Здесь ТНХ-0297 помедлил с ответом. Сэр, я мне показалось, что боевая обстановка, в которой все происходило, имеет иной способ разрешения, произнес он, чувствуя себя неуверенно, будто я уже бывал в похожем сражении. Не могу объяснить. Я просто знал, что это сработает. Не могло не сработать, произнес гранд-адмирал, посмотрев на стоящего рядом командира Звездного Разрушителя. Вы знаете, что вы клон, штурмовик ТНХ-0297. Так точно, сэр, без запинки ответил арестованный. Полковник Силит создал меня из своей ДНК. В меня загружены его знания и воспоминания. Не только в вас, рядовой, ответил гранд-адмирал. Полковник Силит создал 4000 собственных клонов, созданных по программе Генот. Я хочу знать, почему вы не соответствуете критериям программы. По какой причине вы знаете, что вы клон? Полковник Силит сказал мне это, ответил штурмовик. Он объяснил мне все, что я у него спрашивал. И чем же вы интересовались? В голосе гранд-адмирала прозвучал интерес. Причинами, по которым я выгляжу так же, как и он, почему помню его прошлое, почему он полковник Силит, а я, штурмовик ТНХ 0297. И что же он вам ответил, рядовой? Сказал, что я прототип, ответил ТНХ 0297, генетическая копия полковника Силида. Полковник сказал, что нынешние штурмовики, негодный материал для клонирования по программе Спарти. По какой причине? Штурмовики, набранные из простых людей, предали империю после смерти императора, повторил ТНХ 0297 слова своего генетического оригинала. Они служат различным режимам, военачальникам, воюют друг против друга. Они могут предать. Полковник Силит сказал, что я первый удачный образец из клонов нового образца, абсолютно преданный, превосходящий остальных интеллектуально, потому что владею знаниями коменданта объекта Гарат Антис. И что же такого особенного в знаниях полковника Силида, что делает его лучшим кандидатом на клонирование? Спросил гранд-адмирал. Лояльность, сэр, ответил ТНХ 0297. Полковник Силит абсолютно лоялен вам. Был, поправил рядового капитан. Так точно, сэр, был. Полковник Силит мертв, произнес штурмовик. Лояльность, вопрос точки зрения, произнес гранд-адмирал. Что еще вы знаете о полковнике? Все, сэр, ответил штурмовик, вплоть до момента копирования его сознания. Кто отдал ему приказ по клонированию образца в 2332-54? Спросил гранд-адмирал. Рука рыцаря-джедая Люка Скайуэкера и его световой меч были обнаружены полковником при проверке хранилища объекта Гарат Антис, произнес ТНХ 0297. Решение о клонировании сразу же после обнаружения объекта полковник принял сам. Для каких целей? Поинтересовался командир Химеры. Создание клонов Люка Скайуэкера, ответил рядовой. Для получения собственных джедаев, верных гранд-адмиралу и способных противодействовать новой республике без угрозы предательства. Как это было в последние годы старой республики со стороны ордена джедаев, верховный главнокомандующий некоторое время молчал. Как он узнал, кому принадлежит конечность? Новый вопрос. Гранд-адмирала, похоже, вообще не интересует тот факт, что он совершил преступление и не подчинился приказу. Каждый объект в хранилище имел пояснительную записку, объяснил ТНХ 0297, но полковник и прежде знал, что это такое. Откуда? Выпалил капитан Пиллион. Полковник Силит служил в 501-м легионе на борту звездного суперразрушителя Палач во время операции на Беспине, произнес рядовой. Он был тем, кто обнаружил руку и световой меч. Эта находка обеспечила его повышение. Вот как, глаза гранд-адмирала прищурились. Значит, полковник воевал бок о бок с клонами Джанго Фетта, теми, что достались империи после реформирования Старой Республики. Так точно, сэр, ответил рядовой. Он служил с ними в период войн клонов и считал, что они лучшие бойцы по сравнению с призывниками, безукоризненно преданы, исполнительны и с огромным боевым опытом. В чем-то он был прав, произнес капитан Пиллион. За все время войн клонов и вплоть до сегодняшнего момента количество клонов-предателей составляет миллиардную долю процента от того списка штурмовиков, которые перешли на сторону мятежных военачальников или к новой республике. Интересный факт, капитан, произнес гранд-адмирал. Имея на руках возможность допроса копии полковника Силида, мы пренебрегли подобным вариантом развития событий, вплоть до сегодняшнего дня. В свое оправдание могу сказать, что не присутствовал при демонстрации полковником штурмовика ТНХ 0297 и о наличии у него воспоминаний полковника Силида я не знал, пробубнил командир Химеры, отводя взгляд в сторону. Поисками виноватых пусть займутся другие, произнес гранд-адмирал, вновь обратив свой пылающий взор на арестанта. Итак, вы заявляете, что полковник Силит действовал исключительно в моих интересах. Так точно, сэр, подтвердил рядовой, и говорил он истину. Почему он загрузил в вас свое сознание целиком, а не откорректировал его в соответствии с программой Генот? Спросил верховный главнокомандующий. По той же причине, по которой не скрывал от меня того факта, что я являюсь клоном, ответил ТНХ 0297. Полковник Силит работал бок о бок с клонами программы «Генот» в прошлом, и решил, что подобным образом он нивелирует негативные последствия этой программы, из-за которых клоны убивали друг друга, потому что считали клона с такой же внешностью, вражескими лазутчиками, замаскировавшихся под аналогичную внешность, произнес гранд-адмирал. Рядовой утвердительно кивнул. «И вы не считаете себя уязвленным тем, что вместо имени у вас номер рядовой», уточнил командующий. «Тем, что вы живете воспоминаниями другого человека?» «Нет, сэр», — ответил арестант, пораженный вопросом. «Как можно быть недовольным тем фактом, что ты служишь гранд-адмиралу? И неважно, клон ты или нет, остальные клоны полковника Силида», — напомнил капитан Пиллион, в то время как гранд-адмирал замолчал. «Они такие же, как и ты, рядовой?» «Никак нет», — возразил ТНХ 0297. Ко времени их создания полковник уже смог удалить из базы кодирования свои личные воспоминания. Они не обладают его тактическими познаниями, только военным искусством ведения боя, что подтверждается результатами их действий, сказал гранд-адмирал. По этой же причине никто из этих клонов не ослушался приказа, они лишь выполнили его с максимальной эффективностью, не более того. Тогда почему-то ТНХ 0297 ослушался, уточнил капитан Пиллион. «Потому что в них не было личных воспоминаний полковника», — произнес верховный главнокомандующий. «Наш рядовой — это сложная смесь программирования штурмовика и разума офицера, видевшего за свою жизнь не одну военную кампанию, а остальным 3700 клонам Силит загрузил лишь военные знания. Перед нами подтверждение философского дискуссионного афоризма. Бытие определяет сознание или же наоборот, целенаправленно или нет, но полковник Силит, которого мы до сих пор считали предателем, после 296 неудач создал образец клона командира, наделенного не только его знаниями, но и тактической инициативой и смекалкой. Поэтому штурмовик не подчинился лейтенанту, быть может он этого и не осознает прямо, но воспоминания Силида заставляют его считать себя умнее остальных бойцов, и тем самым способствовал выполнению боевой задачи. Мы получили гипердвигатели для МЛА, то, на что даже не могли рассчитывать. ТНХ 0297 молчал, вопросы ему не задавали, но результат, если вынести за скобки факт неподчинения, говорит сам за себя. Он оказался результативнее командира своего отряда и командира своего взвода. И причина, по которой он это сделал, ТНХ 0297 не волновала. Если командование считает его поступок преступным, его устранят. Если же нет, да, изрек капитан Пиллион. Здесь прослеживается параллель между действиями ТНХ 0297 и самого полковника Силида. Они действовали вразрез с прямым приказом, обоснованно полагая, что их действия приведут к скорейшему достижению цели. Инициатива на поле боя – похвальное явление, заметил гранд-адмирал, особенно, когда она приносит результаты. Однако, возникает другой вопрос – что мешает рядовому ТНХ 0297 нарушить приказ еще раз, а затем еще и еще. В каких-то случаях его действия будут нести позитивный для нас результат, а в каких-то совершенно наоборот. Где та тонкая грань, которая разделяет две эти точки зрения? Капитан Пиллион не смог ответить. Штурмовик ТНХ 0297 отвечать и не собирался, вопрос не был адресован ему. Полковник Силит поддерживал меня, на этот раз гранд-адмирал смотрел прямо на штурмовика. «Так точно, сэр», — ответил рядовой, — «абсолютная преданность. Вы также преданы мне, ТНХ 0297», — задал новый вопрос верховный главнокомандующий. «Так точно, сэр. Вы готовы выполнить любой отданный мной приказ, рядовой?» «Так точно, сэр. Саботируете ли вы исполнение отданного вам мной приказа в будущем, если будете видеть иной вариант выполнения поставленной задачи, идущий вразрез с отданным мной приказом?» «Нет, сэр», — уверенно произнес ТНХ 0297. «То есть, если бы приказ на атаку по фронту, которая приведет к смерти всех ваших сослуживцев, но выполнению поставленной мной задачи, был отдан мной, а не вашим лейтенантом, вы бы его выполнили?» «Так точно, сэр», — назадумываясь, ответил штурмовик. «Это ведь логично. Объяснитесь», — попросил скривившийся Пиллион. «Приказы верховного главнокомандующего не подлежат обсуждению, иной трактовке или изменению предписанного выполнения», — произнес арестант. «На Кайфел гранд-адмирал поставил перед нашим легионом задачу — захват склада. Это стратегическая задача. Тактическое ее выполнение было возложено на моих непосредственных командиров. Их приказы не могли привести к эффективному выполнению поставленной задачи. «У меня сейчас мозг вскипит», — признался капитан Пиллион. «Все просто», — на губах гранд-адмирала появилась легкая улыбка. «Клон полковника Селида уверяет, что непосредственно мои приказы он выполнит беспрекословно с максимальной эффективностью. А вот приказы своих командиров, которые неэффективны, он будет саботировать с целью выполнения моего приказа. Бред какой-то», — покачал головой командир Химеры. «Этот клон дефектен. Его необходимо уничтожить, пока он не породил среди наших штурмовиков тенденцию к неподчинению. Я буду решать его судьбу, капитан», — произнес гранд-адмирал. «Не вы. По крайней мере, не сейчас. Прошу прощения, командующий», — замялся командир имперского звездного разрушителя. «Но я не верю этому штурмовику. Он не подчинился приказу. Он опасен. Он — предатель. Есть простой способ это проверить, капитан», — спокойно ответил верховный главнокомандующий, посмотрев на ТНХ-0297. «То, что я вам сейчас скажу, рядовой, сверхсекретная информация. От принятого вами решения будет зависеть дальнейшая судьба империи». «Так точно, сэр», — каркнул ТНХ-0297. «Рядовой», — обратился к нему гранд-адмирал. В его руках появился бластер, который он, несмотря на округлившиеся глаза капитана Пиллиона, передал ТНХ-0297. Штурмовик молча взял оружие в руки, машинально проверив его боеготовность. «Индикатор уровня тибанной энергетической ячейки максимальны. Оружие готово к бою. В ваших руках бластерный пистолет С-14С. Вам разрешено его применить для достижения максимальной эффективности. Диспозиция следующая. Я не намерен защищать имперское пространство. Через некоторое время император Палпатин вернется и призовет под свои флаги всех имперцев. Все, кто не подчинятся, будут уничтожены. Флот и армия, которые последуют за мной, будут признаны дезертирами и на них откроют охоту. Я и капитан Пиллион, участники антиправительственного заговора, который имеет своей целью сбор как можно большего количества имперских сил под нашим началом, чтобы в будущем устранить прогнивший имперский режим и отбросить постулаты нового порядка, которому вы служите. Если на моем пути встанет император Палпатин или любой другой лояльный ему разумный, я без промедления их уничтожу. В настоящий момент нас всего трое в этой камере. Конвоиры находятся за пультами управления и вовремя прибыть не смогут. Я и капитан Пиллион уступаем вам в вооруженности и навыкам рукопашного боя. Вас ничто не может остановить от выполнения своего долга. Вы можете уничтожить нас здесь и сейчас и эффективно задушить продолжение имперской гражданской войны, потому что мы являемся теми самыми военачальниками-изменниками, о которых вам говорил полковник Селит, и наши действия приведут к еще большему кризису в имперском пространстве. Или же, вы можете убить себя, чтобы не вызывать у меня сомнений в своей лояльности. Ваша смерть от собственных рук с помощью этого бластерного пистолета – залог эффективного выполнения моих планов по сохранению всего лучшего в империи, что было создано за все эти десятилетия. У вас 3 секунды на принятие решения, рядовой. ТНХ-0297 без раздумий сделал то, что от него требовал долг любого штурмовика, беззаветно преданного своему командиру и присяге. Большой палец лег на скобу предохранителя. Раздался короткий звуковой сигнал, оружие готово к стрельбе. ТНХ-0297 молниеносно вскинул оружие и нацелил его в источник проблем эффективности. Указательный палец выжал ход спускового крючка до конца. Ухо коснулся сухой щелчок. Рядовой ТНХ-0297 нажал на спусковой крючок еще раз. Но бластерный болт и не думал покидать ствол оружия, чтобы проделать дыру в черепе разумного, чья смерть будет являться эффективным способом решения проблемы нарушения воинской присяги верховным главнокомандующим империи гранд-адмиралом Трауном. «Вот и ответ, капитан», — заявил синекожий нечеловек, без страха смотря в глаза человеку, способному убить его и командира Химеры голыми руками меньше чем за пару секунд. «Вольно, рядовой, можете убрать оружие от своего виска». «Есть». ТНХ-0297 отнял ствол бластерного пистолета от головы. Большой палец привычно лег на скобу предохранителя, обезопасив оружие для окружающих. Капитан Пиллион смахнул со лба крупные капельки пота. «Как глава трибунала вооруженных сил, подчиненных мне, я снимаю с вас все обвинения», — произнес гранд-адмирал Траун, протянув затянутую в белоснежную перчатку ладонь. ТНХ-0297 безропотно положил на нее свое оружие, рукоятью к гранд-адмиралу, стволом к себе. «Командующий, но ведь приказ был нарушен», — напомнил Пеллион. «Да», — согласился гранд-адмирал. «Преступный приказ, жертвами которого стали три отряда штурмовиков. В военной юриспруденции империи нет такого понятия, как преступный приказ», — проворчал Пеллион. «Любой приказ командира законен априори. Считайте, что отныне появился», — произнес гранд-адмирал. «Наши люди не должны гибнуть из-за того, что тактическое выполнение поставленных задач оказалось не на высоте». Командир Химеры не ответил, смущенно шевеля седыми усами. «Разрешите вопрос, сэр», — не выдержал ТНХ-0297. Гранд-адмирал согласно кивнул. «Проясните, я хороший солдат или плохой?» «Хороший, плохой. Какая в сущности разница?» — пожал плечами верховный главнокомандующий. «Главное, у кого турболазер побольше, сэр». «После того, как мы покинули камеру с арестованным штурмовиком, Пеллион не выдержал. Оставлять его на свободе небезопасно. Его действия – это удар по всей системе единоначалия вооруженных сил. Действия рядового ТНХ-0297 – это новая веха в эволюции империи, капитан», – произнес я. «Палпатин и его приспешники без малого 30 лет использовали и используют свои вооруженные силы в качестве марионеток, которые исполняют любой приказ. Уничтожение планет КАМАЗ, Альдеран. Никто и не задал вопроса о том, законны ли эти действия. Их просто выполнили. И эти действия привели к волнениям в обществе и усилениям позиций противника. Это проведение вашей политики, связанной с нанесением ударов исключительно по военным объектам», — прищурился Пеллион. «Да», — произнес я. «Империя под моим руководством изменится в лучшую сторону. Воевать с мирным населением любой из планет неправильно. Это лишь добавляет нам противников. А расти должно количество наших союзников. Чем больше мы будем демонстрировать свой исключительный милитаризм сугубо против вооруженных сил и объектов противника, тем меньше желающих с другой стороны конфликта будут желать нам смерти». «Идея не лишена логики», — спустя пару секунд молчания ответил Пеллион. «Но ведь наше нападение на Кайфел ни капли не атака на военный объект. В самом деле, капитан, — поинтересовался я, — Куат и его сателлиты, союзники новой республики. Они строят и обслуживают их боевые космические корабли. У вас есть подтверждение того факта, что эти гипердвигатели не пошли бы на установку на звездные крейсера Мон Каламари или на починку захваченных у империи иных кораблей?» «Я — нет». «Таким образом, любой объект промышленности, направленный на усиление военной мощи противника, будет атакован. Эту мысль мы внедрим в сознание наших противников, заставив их переживать относительно своих баз, как известных, так и засекреченных. Хотите, чтобы в новой республике стали обсуждать местоположение своих тайных позиций?» — неожиданно спросил Пеллион. «И вы получите эту информацию от источника Дельта, чем приятно меня удивил. Оперативно это он сообразил, откуда ноги растут. Хорошо еще, что он не знает о том, что источник Дельта, практически легендарный шпион в самом сердце новой республики, по факту является комплексом деревьев, превращенных в подслушивающее устройство, а не сверхсекретными и высокопоставленными имперскими агентами. Пока что эта тайна только моя». «Именно так, капитан», — подтвердил я. «Новая республика владеет многими имперскими кораблями и имуществом. Я хочу знать, где они располагаются, и забрать каждый звездный разрушитель, до какого смогу дотянуться. Нам потребуется просто прорва потенциальных рекрутов», — вздохнул Пеллион. «И притом, лояльных вашему плану. Не вижу причин возражать вашим суждениям, капитан», — произнес я. «Бесполезно захватывать и приобретать звездолеты, когда мы не можем обеспечить их техническую исправность и наполнение экипажами. Мы уже чувствуем кадровый голод в отношении трех звездных разрушителей и почти что 200 тяжелых крейсеров. К несчастью, клонирующие цилиндры Спарти не в состоянии обеспечить нас одномоментно необходимым количеством клонов. Если они все будут такими, как ТНХ-0297, то от них гораздо больше вреда, чем пользы», — покачал головой Пеллион. «Напротив, капитан», — заметил я, — «тактическая инициатива, приносящая победу при минимальных потерях, это как раз то, что нам необходимо. Если способ полковника Селида в самом деле работает безотказно, то проблем с заполнением командирских вакансий для тяжелых крейсеров у нас не будет. Формировать экипажи из клонов, которые готовы будут схлестнуться со своими командирами только потому, что считают их неправыми, — это выстрел себе в ногу», — покачал головой командир Химеры. «Вы невнимательно меня слушали, капитан», — произнес я. Моя точка зрения заключается как раз-таки в том, чтобы использовать программу Генот по образу и подобию штурмовика ТНХ-0297 для создания непосредственно командиров кораблей. Экипажи мы будем создавать по программе, по которой полковник Силит создавал остальные 3700 клонов штурмовиков. Или же, если она будет затратна, то рядовой состав будет изготавливаться по технологии Спарти, с этими клонами у нас не было проблем. Но в любом случае программу Генот мы будем использовать лишь после того, как детально ее изучим. Ее и ее продукты, которые у нас имеются уже сейчас. Боевое применение указывает на их эффективность, это несомненный плюс. Но существуют и отрицательные стороны проекта. Нам как минимум неизвестна их лояльность из объективных источников, проворчал Гилот. Честное слово, сэр, я думал, что этот сумасшедший прострелит вам и мне голову. Это сложно сделать из бластера, в котором отсутствует возможность приведения спускового механизма в боевое положение. Я позволил себе легкую усмешку, протянув мужчине оружие, которое было передано прежде штурмовику. Капитан, повертев оружие в руках, вопросительно посмотрел на меня, но индикаторы не лгут, пояснил я. Опытного штурмовика сложно обмануть, выдав пустые ячейку и картридж за полные, изменение веса наглядно. А вот доработать систему предохранителя так, чтобы оружие не стреляло в любом случае, вне зависимости от положения скобы, это уже чуть проще, но затратно по времени. Распорядитесь, чтобы старший механик получил благодарность за свои труды, он потратил сутки на то, чтобы добиться подобного результата. То есть риска не было, недоверчиво посмотрел на меня Пиллион. Риск в жизни военного присутствует всегда, резонно заметил я. Это часть профессии, которую мы выбираем по зову сердца. В наших силах лишь максимально уменьшить его для сохранения жизни, своей и союзников. Здесь ведь, капитан, чистая математика. Чем качественнее мы будем воевать, тем меньше у нас будет потерь. Следовательно, нам придется в меньшей степени использовать пополнение клонов в качестве возмещения потерь на уже действующих кораблях, что в свою очередь прямо влияет на количество укомплектованных экипажами кораблей. В таком случае, судьбе капитана Мора я не завидую, покачал головой Пиллион, увидев, у какой тюремной камеры мы остановились. Придется использовать резервы штурмовиков для того, чтобы восполнить потери его расквартированных на борту неумолимого солдат. Благодаря полковнику Силиду у нас имеется некоторый неучтенный запас, произнес я. По возвращении на Тангрен организуем перераспределение этих бойцов по всем кораблям флота, по роте на каждый крупный корабль. Раз они так хороши в бою, как это было продемонстрировано нам на Кайфел, то их участие в будущих операциях флота будет крайне полезным для выполнения поставленных задач, а также позволит разбить их общий массив по другим легионам и установить контроль над тем, как они себя ведут и в самом ли деле лояльны, или рассказ рядового ТНХ-0297 не более чем попытка ввести нас в заблуждение, с хитрым прищуром произнес Пиллион, не отводя от меня взгляда. «Браво, капитан», произнес я. «Сегодня вы делаете поразительные успехи в вопросах стратегии. Сутки голову ломал над двойным дном ваших приказов о перемещении клонов Генот по различным легионам», признался Пиллион. «А я с самого отлета на Тангрен до завершения сражения на Кайфел размышлял над тем, что с ними делать, если останутся живы», пронеслась мысль, которую благоразумно озвучивать не стал. «Со временем станет проще», пообещал я. «У меня же получилось планы в окончательной редакции составлять не за несколько недель, главное, почаще упражняться. Похоже, мне пора просить прибавку к довольствию за исполнение обязанностей начальника вашего штаба», по-доброму усмехнулся Пиллион, но тут же стер со своего лица улыбку, видя, что мое лицо не выражает даже тени эмоций. К полуулыбкам экипаж хоть немного привык за последние недели, но это все, что я себе позволял. «Хорошая идея, капитан», произнес я. «Теперь все вопросы штаба вооруженных сил решаете лично вы, но и от командования Химерой вас никто не освобождает». «Так точно, гранд-адмирал», лицо пожилого капитана вытянулось. Наверняка он только сейчас понял, что необдуманной попыткой пошутить свалил на свою голову в десяток раз больше проблем, чем было у него еще минуту назад. «Что ж, пора научить далекую-далекую галактику святому закону вооруженных сил моего отечества. Инициатива наказывает инициатора, жестко наказывает». Капитан Мор, командир неумолимого, поднялся с койки, без страха смотря в алые глаза вошедшего в его камеру верховного главнокомандующего. «Гранд-адмирал», — спокойно поприветствовал он старшего по званию. «Вижу, вы тут не скучаете», — произнес синекожий нечеловек, разглядывая исписанные стены камеры. Александр бросил взгляд на свое творчество. «Черный маркер на сером, неплохо выходит, особенно если приглядеться и понять, что все представленные диаграммы, схемы и прочие художества — это тактические выкладки. Отработка различных ситуаций, воспроизведением которых он коротал время в заключении. Нельзя позволить мозгам расслабиться», — ответил Мор, — «чревато ошибками, теми же, которые вы допустили на Кайфел». Перешел с места на сверхсветовую скорость Траун. «При всем уважении, гранд-адмирал, но я не считаю сейчас и не считал тогда, что мои действия являлись ошибочными», — спокойно ответил Мор. «Вот даже как», — задумчиво произнес Траун, посмотрев на молча стоящего рядом капитана Пеллиона. Гилок по своему обыкновению предпочитал молчать и не отсвечивать перед начальством. «Объяснитесь». Перед флотом была поставлена задача захватить склады хранения готовой продукции, произнес Александр. «Не нужно прелюдий, капитан», — в голосе Трауна появился ледяной холод. «Я помню приказ флоту, я его отдавал, в мельчайших подробностях. Разве вы не получили информационный чип с ним?» «Получил», — согласно кивнул Александр. «Не изучили?» — немного прищурился Траун, отчего его алые глаза стали похожи на зев труболазеров. «Не имею обыкновения игнорировать приказы командования», — произнес Александр. «Ваш приказ был мной изучен от начала и до конца. В таком случае есть только одно предположение о причинах вашей неисполнительности», — быстро произнес Пеллион, стараясь не смотреть на Трауна. «У вас было помутнение рассудка, из-за чего вы неправильно трактовали». «Я находился и нахожусь в здравом рассудке, капитан Пеллион», — произнес Александр. «Никаких отклонений от нормы. Не нужно пытаться использовать статью устава о психической нестабильности для избавления меня от наказания за невыполнение приказа. Я сознательно пошел на его нарушение. Похоже на то, что у нас сегодня день неподчинения», — заявил гранд-адмирал. Пеллион бросил на него осторожный взгляд, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но промолчал. «Тем лучше». Гилот, старый вояка и знаток различных тонкостей военной юриспруденции, в свое время его неплохо так пропесочили через ее жернова. Да и разумный он, в общем-то, правильный, стремится поступать по совести. «И сейчас последнее, должно быть, подсказало ему, что стоит спасти товарища командира от неминуемой расправы, сославшись на медицинские отклонения от нормы. Продолжите свой доклад, капитан Мор. Прежде чем относительно вашей дальнейшей судьбы будет принято принципиальное решение, хотелось бы услышать вашу версию событий». «Меня допрашивали более 30 раз, гранд-адмирал», — произнес Александр, подавив инстинктивное желание зевнуть. «Допросы допросами, а вот спать ему не давали принципиально, стоило ему попытаться заснуть, как конвоиры тут же волокли его в допросную, где кто-нибудь из офицерского состава 501 Голлегиона задавал ему одни и те же форматизированные вопросы, тщательно фиксируя любые ответы, которые, к слову, всегда были однотипными и особой изобретательностью не изобиловали. Сухие факты и ничего более. Мои показания зафиксированы. Документы подождут», — произнес Траун. «Я хочу услышать все от вас лично». Похоже, именно для этого Александра и мариновали все это время. Техника допроса, известная едва ли не со времен Мандалорских войн, не позволять допрашиваемому спать, чтобы к моменту беседы он буквально валился с ног от усталости и уже не обладал желанием хоть сколько-нибудь выдумывать и лгать.